Он говорил, что истинное сокровище церкви – это Святое Евангелие. Но, к сожалению, когда вы сталкиваетесь с этим истинным сокровищем, то тогда оно вам не очень нравится.